грох. Я просыпаюсь каждое утро, ко мне приходят мои друзья. Они приносят мне портвейн и пиво, но я знаю, они ненавидят меня. А я не знаю, зачем я живу, но и бу-бу-бу-бу-бу с ним. А я не знаю, зачем я живу, но и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу с ним. У меня есть жаба редкостная дура, и я бубую ее каждый день. И нам давно плевать друг на друга, я бы бросил ее, но бросать лень. А я не знаю, зачем я живу, но и бубу-бубу-бубу с ним. Я не знаю, зачем я живу, но и Boop, boop, boop.